Ни слова, пока корабль не... Понимаешь? Пока мы не выйдем в открытое море. Она не слишком хорошо представляла себе, что это значит — открытое море, но не один раз встречала в книгах подобное словосочетание. Юнга озадаченно нахмурился. «Вы говорили, леди, что хотите оставить письмо милорду, а не...» Она перебила его. «Что ж, я передумала. Решила остаться сама и плыть вместе с мужем. Сколько это займет дней до Италии?» Парень нахмурился еще больше, пожал плечами. «Откуда мне знать, леди? В жизни там не был и, наверное, не буду. Но ведь ваш корабль плывет туда?» Он рассмеялся, как будто услышал очень веселую шутку. «Мы всегда ходим до Роттердама, леди. Это в Голландии. А вы говорите, хо-хо, Италия, вот смехота!» Но Фиби не разделяла его веселости. Ей было совсем не до смеха. «Значит, Кейта сказал неправду, обманул ее. Зачем?» «Наша белая леди, чтобы вы знали, — объяснял тем временем Юнга, — всегда плавает по Северному морю. А вы говорите, Италия. Какая же тут Италия? Она совсем вот там?» Он неопределенно махнул рукой. Фиби молчала. Ей было не до его объяснений. Кроме того, она никогда не была сильна в географии. Но зачем? Зачем он лгал ей? И не только ей, но и другим. Наверное, лишь один Джайлз Крэмптон знал правду. «О жене», — с горечью говорила она себе, — «своей собственной жене он не считает нужным доверять. Выходит, боится, что она выдаст его секрет, даже если он попросит не делать этого. О, разве можно так жить в недоверии друг к другу? Чем она заслужила подобное отношение?» «Нет, не заслужила и не станет больше терпеть ни за что». Фиби вскинула голову и твердо повторила. «Еще одну гинею, если не скажешь о том, что я здесь, на корабле, пока мы не отплывем подальше». К вторичному предложению парень отнесся вполне серьезно. «Чего ж, — сказал он, — я-то разве против? Только капитан меня убьет, когда узнает». «Не бойся, я все возьму на себя, скажу, что тайком проникла на корабль, в каюту моего мужа». На ее ладони засверкала вторая монета, и бедняга снова словно прирос к ней взглядом. Наконец, спохватившись и вспомнив поговорку, что не все то золото, что блестит, он вытащил из кармана гинею, уже ставшую его собственной, поднес к рту и попробовал на зуб. Монета была твердой, с металлическим привкусом, а еще совершенно круглая, без зазубрин по краям. Он поднял на Фиби загоревшиеся глаза. «Значит, еще одну?» Она кивнула. «Точно такую же». «Одна хорошо, а пара лучше, верно?» — пробормотал он. «Уж ладно». В конце концов, что такого? Он же пустил на борт не пиратов или контрабандистов, всего-навсего молодую женщину, к тому же супругу милорда. Что особенного? Разве за это стоит наказывать? Да и какое наказание сравнится с двумя гинеями, которые будут звенеть в его кармане? Пускай за них хоть шкуру с него спустят. Только